Что делать, если учитель не соответствует ожиданиям? Нередко случается, послушаешь какого-нибудь преподавателя и ужасаешься, насколько он не соответствует ожиданиям. Раньше это скрывалось в школьных классах, но во время пандемии стало очевидно для многих родителей, тихонько слушающих, что там вещает их чадом горе-преподаватель. Речь здесь не только о плохом знании учебного материала, отсутствии искреннего интереса к предмету, глубокого его понимания, а следовательно и невозможности увлечь и заинтересовать им учеников. Иногда фрустрация учителя проявляется в немотивированной агрессии, в обвинении и оскорблении учеников и прочих непедагогичных действиях. Придирки, занижение оценок, окрики, публичное унижение – это далеко не полный перечень вспышек агрессии эмоционально нестабильных педагогов. Дети ведут себя более или менее безответно, чем невольно поощряют такое поведение, или же и сами дети провоцируют такую реакцию преподавателя. Пока все это было скрыто в школьных классах, мы могли лишь гадать, почему наши дети вместо светлого интереса к наукам приносят из школы тупизну и апатию. Но получив возможность краем глаза заглянуть в класс с помощью виртуальных уроков, многие из нас ужаснулись. Явление некачественного, вредоносного преподавания не поддается точному описанию и статистическому учету. Но очевидно, что оно приносит больше вреда, чем пользы, причем вреда необратимого. Возможно, главная задача системы образования – убрать придурков, истериков, идиотов из среды учителей. Но, возможно, окажется, что система сама производит таких учителей, и если их убрать, то учителей у нас не останется. Сама система образования ведет к тому, что время вместе должны проводить дети, которые в лучшем случае делают вид, что хотят учиться с человеком, который делает вид, что может и хочет чему-то научить. Это неизбежно производит придурков по обе стороны. На официальном языке это называется профессиональным выгоранием учителя. Бывает, что приходит в школу молодой преподаватель или учительница, они полны надежд изменить мир, неся детям свет знаний. Но столкнувшись с реалиями, они просто озверевают или уходят из системы. Понятие «придурков» имеет много разных ассоциативных оттенков, поэтому с данным словом все не так однозначно, как могло бы представиться многим неискушенным. Конечно, речь в первую очередь может идти о ругательном обозначении глупого или просто недалекого человека, способного на совершение самого разного рода глупых, немотивированных чем-то умным или достойным поступков. Вместе с тем есть и другая сторона. Это также может быть неуч, человек со странностями, неудачник, отсталый и не только умственно. Наконец, кроме всего этого, значением данного слова становится признание за человеком неадекватности во всей широте оценки, своеобразия и неординарности и, не парадокс ли, ума. Тем не менее, с точки зрения современной системы образования, подобными качествами и не только с точки зрения учащихся, а вообще, могут обладать люди по обе стороны классной стойки. Но в первую очередь речь идет здесь о персоне преподавателя, какой бы ранг он ни занимал и к какой бы профессиональной категории ни принадлежал. А получается то, что в современных условиях многие преподаватели волей-неволей могут подпасть под одну или даже несколько из перечисленных выше ассоциативных категорий. Например, они могут отставать в уровне квалификации или психологической устойчивости, иметь плохую репутацию и авторитет в глазах как коллег, так и учащихся, проявляют реакцию на личности и поведение учащихся, не соответствующие реальности их действий или мотивации и тому подобное. В обществе же, увы, закреплено представление о преподавании как далеко не лучшей форме самореализации. Общество часто оценивает преподавателей с точки зрения среднестатистических и неблагоприятных шаблонов. Это оказывает долговременное, разрушительное и подчас деморализующее влияние на всю систему образования, а не только на качество жизни отдельных преподавателей. Наконец, авторитет преподавателя, в котором в том или ином виде фокусируется авторитет всей системы, постоянно оспаривается со всех сторон. Если же преподаватель и вправду не соответствует высоте, возлагаемой на него в современных условиях задачи, он становится дополнительным стимулом для учащихся к бегству от него в виртуальную реальность или к общению с искусственным интеллектом. А они предоставляют ребенку то, что неадекватный преподаватель не смог обеспечить. Нейтральность и объективность оценки, неэмоциональный подход к обучению, всестороннюю, исчерпывающую и систематизированную информативность, стадиальность подачи материала, ясный и четкий уровень изложения и наглядности, вежливый, ровный, непредвзятый тон. Должен ли учитель сам учиться у машины? Этот вопрос возникает в современном мире все более и более. Не проще ли вообще заменить такого горе-преподавателя на машину со всеми ее ограничениями и недостатками? Попытки стушевать данную проблему или увести ее в иную плоскость вновь и вновь возвращают к мысли, что учебный процесс должен стремиться именно к тому, чтобы в максимально структурированной и разработанной форме привить молодому человеку или девушке системный подход ко всему вообще, а не только к более или менее узкой сфере знаний по разным предметам. А это, в свою очередь, невозможно без повышения критериев отбора и подготовки преподавателей. Если раньше было верно, что ученик не выше учителя своего, и имелся в виду не только уровень знаний, но и авторитет, то в современных условиях бывает и так, что учитель должен стремиться стать выше своего ученика. Вместе с тем, нужно также и повышать общественный и материальный уровень жизни преподавателя, а не только требовать от него в возрастающем темпе новых свершений. А это уже должно обеспечивать само общество, с тем, чтобы прекратилась порочная практика превращения преподавателя в придурка. Учителя есть разные, и очень хорошие, и ужасные, и никакие. И по призванию, и вынужденно идущие на эту работу. Но даже в Германии, чью систему образования хвалят многие по всему миру, среди проблем образования в первую очередь озвучивают кадровый дефицит. Работа хорошего педагога требует большой отдачи, даже самоотвержения. А много ли вообще людей, способных к этому? Многие ли из них имеют склонности к педагогике и, главное, желание преподавать? Многие ли могут быть авторитетом и примером для подрастающего поколения? Ведь это очень ответственно, надо думать очень немного. Так откуда взяться толпам хороших педагогов? На самом деле все не так безнадежно, ведь число придурков или просто не очень умных людей в обществе не является константой. Собственно, это число зависит от самого общества, его динамики, общепринятых норм и структуры. А на все эти показатели во многом влияет политика государства и тип его устройства. Капиталистическое общество, которое сформировалось во многих странах мира, совсем не поддерживает те качества хорошего педагога, которые были озвучены выше. Прибыли и бизнес тут в приоритете, и это также затрагивает и сферу образования. Более того, для получения высоких прибылей необходимо поддерживать спрос на продукцию и услуги, в том числе формировать спрос. А это значит, нужно предлагать людям больше, убеждать, что им нужно купить больше вещей и услуг, чем тот объем, в котором они реально нуждаются. При этом, как мы знаем, в любом обществе процент богатых и платежеспособных граждан невелик, хоть и может существенно варьировать. Бедный класс всегда самый многочисленный. А это значит, что и его нельзя упускать из виду при извлечении прибыли. Но если человек достаточно беден, но не в меру умен, он грамотно расставит приоритеты и не станет покупать ненужное. По этой причине важно применять различные социальные технологии, чтобы заставить все же таких купить ненужное, сбить с курса, заставить пересмотреть приоритеты и купить больше, пусть и в кредит. Второй момент. Если рассмотреть долгоживущие, крупные корпорации, то станет понятно, что им выгодно растить клиентов для себя. Особенно хорошо это в производстве продуктов питания и медицинской продукции, спрос на которую заведомо высок. Но и в других сферах все можно продумать при желании. Образовательные программы, готовящие к потреблению конкретных видов продукции таких корпораций, верный способ обеспечить стабильные прибыли на долгие годы, ведь даже бедняки, убежденные, что им без продукции корпорации не жить, отдадут им последнее. Третий момент. Полезно завладеть вниманием детей, подростков за счет продажи детских товаров и услуг. У детей нет опыта и еще не сформировано зрелое мышление, а потому их легче убедить в любой ахинее. Мало того, скорее всего, если хорошо постараться, эти убеждения закрепятся в сознании как прошивка устройства. Лучшее для обеспечения гарантированных прибылей – это вообще не дать детям повзрослеть, поместив их в воображаемый мир, который заведомо на порядке примитивнее реального. И желательно дать им поверить в реальность этого воображаемого мира. Тогда они будут убеждены, что в каждом конкретном случае выбор альтернатив строго ограничен небольшим количеством вариантов, а иного просто не существует. Чем больше ребенка подпускают к таким воображаемым мирам, заточенным под интересы корпораций, чем меньше дают возвращаться оттуда, тем дольше сохранится у него инфантильное состояние. Политики также стремятся иметь дело с придурками, и поэтому у них нет никакой мотивации искать пути, чтобы подрастающему поколению не преподавали придурки. Дело в том, что в подавляющем числе случаев политики не только не нужны, а напрямую являются манипуляторами и врагами рода человеческого, иногда действуя исключительно в направлении собственных узких придурочных интересов, или же в направлении не менее вредоносных идей. Но более всего разочаровывает то, что сами политические лидеры нашего общества, как явные, так и теневые, не более чем сами придурки, и поэтому в какой-то мере в мире существует придурочная гармония. Авторы, которые вскрывают проблему придурочности, сами являются несомненными придурками, и все сводится в конце концов к несовершенству мира и бытия в нем. Однако вернемся все же к учителям. Очевидно, что любое общество формирует массовое сознание и ценности соответствующего типа. Если основные ценности не общечеловеческие, такие как доброта, взаимопомощь, кооперация, честность, эмоциональный интеллект, ответственность за собственные действия, понимание адекватных обратных связей, то и результат такого образования будет соответствующий. Как ни крути, а человек на данный момент живет в реальном мире, и лишь его сознание может путешествовать в виртуальную реальность, которая, впрочем, не менее, если не более придурочна, чем реальный мир. Увы, тело человека бренно. У каждого из нас найдется знакомый, который так и умер за компьютером, играя в танчики с пивом и сигаретой, потеряв интерес к реальному миру, предварительно лишившись ума и здоровья. Причем далеко не только капиталистическое устройство общества и рыночная экономика виноваты в перепроизводстве учителей-придурков. Это лишь иллюстрация, как конкретный уклад в обществе формирует сознание людей. Но смысл общий в том, что цели, которые устанавливает государство, действия граждан, которые оно поддерживает или, напротив, наказывает, влияет в том числе на учителей и на образование коренным образом, хоть это и не всегда очевидно. Большинство людей ведомы и не очень умны. Можно повышать процент интеллектуалов в обществе, но все равно очень и очень многим просто необходим ориентир. Хорошо, если это моральный ориентир. Увы, не существует таких прецедентов, чтобы в какой-то стране или ее части массово существовали сплошь высокоморальные интеллектуалы, не лицемерные, а настоящие. Даже в таких небольших странах, как Шотландия, Сингапур, Эстония, где образование считается общепризнанно хорошим, как и институты подготовки педагогов, в обществе существуют очень разные люди. Все равно есть и необразованные, и преступники. Да и образованных преступников и маньяков немало. Образование и интеллигентность отнюдь не является гарантией против зла. Вопрос в соотношениях и поддержании в обществе тех или иных приоритетов и установок. Правда, и правильных граждан можно использовать для разных целей, в том числе не самых благородных. Вот почему важно, кто управляет. Все граждане не в состоянии осознать общей картины, но если таких много, общество, возможно, развивается более осмысленно. Как выход для современного общества предлагается разделение на массовое и эксклюзивное образование для избранных, которое доступно небольшому числу детей и взрослых. Уровень его должен быть очень высоким. Тут, правда, существует опасность, что при небольшом числе специалистов и учителей высокого уровня они будут деградировать, как все. Это законы природы. Для выращивания классных специалистов нужна среда. А сейчас во всех сферах именно благоприятная среда и разрушается, так как образование, цель которого качественная подготовка специалистов и высокоразвитых личностей, не может быть связано с приоритетным получением прибыли и политическими манипуляциями. Даже если дать ресурсы, при убивании среды, в которой существуют и развиваются высококвалифицированные специалисты, деградацию не получится остановить. Это можно проследить на практике. Например, отдельных высококвалифицированных ученых и учителей, которые не могут развиваться и совершенствоваться, так как практически не с кем обсуждать разного рода специальные, специфические вопросы, поскольку каждый занят своим блоком задач, и эти задачи чаще всего не пересекаются с задачами других аналогичных специалистов. А из-за большой рабочей нагрузки, ввиду малого количества задействованных в каждой задаче специалистов, часто и времени нет что-то обсуждать, изучать, делиться опытом с другими, даже заниматься семьей. Автора поразило, что в кулуарах научных конференций, на которых он присутствовал, обсуждаются отнюдь не научные вопросы, а добывание грантов, наращивание числа публикаций и индекса цитируемости. В значительной мере в этом и заключалась причина, почему, несмотря на живой интерес к наукам, он не пошел по этому пути. Нередко эксклюзивное образование бывает хуже обычного. Автор лично присутствовал на презентации книги бывшего ректора Гарварда Гарри Левиса. Он руководил Гарвардом с 1995 по 2003 год. Гарри Левис горячо критиковал современное университетское образование, собрав полную аудиторию своей скандальной речью. Левис в свое время учил самого Билла Гейтса, который впоследствии вылетел из колледжа, так его и не закончив. «Билл Гейтс не случается в каждом классе», – пишет Левис. Но в каждом классе есть студенты, которые умнее и более воодушевлены науками, чем большинство преподающих им профессоров. Можно относиться скептически к тому, что университеты якобы добавляют что-либо таким ученикам. И далее Левис заявляет: «Тот факт, что Билл Гейтс, мой самый успешный ученик, был отчислен из колледжа, подтверждает, что, возможно, чем больше образования вы получили, тем менее вы успешны в жизни». Левис признает, что Гарвард превратился в коммерческое предприятие, год обучения в котором стоит более 43 тысяч долларов. Пытаясь удовлетворить ожидания родителей и студентов, Гарвард позволяет студентам учить все, что они пожелают, в то же время разрешая своим именитым профессорам, которых с удовольствием примут на работу в любом другом месте, преподавать все, что им заблагорассудится. В итоге, когда через несколько лет выпускников Гарварда спросили, чему же они научились в знаменитом университете, они затруднялись дать какой-либо вразумительный ответ. Левис рассуждает и о том, насколько его студенты находятся под родительским контролем, которые, оплачивая мобильные телефоны, могут следить за тем, с кем разговаривают их чада, и даже как рано они встают и ложатся. Левис называет таких родителей вертолетными родителями, поскольку они как бы зависают над своими детьми, контролируя каждый их шаг. Что из таких детей может выйти? А ведь Гарвард воспитывает будущих руководителей нации. Самые поразительные признания бывшего предводителя Гарварда звучат в заключительной части книги. Либеральное образование в том смысле, в котором его сейчас понимает Гарвард, это просто образование, которое совершенно не ставит своей целью сделать выпускника устраиваемым на работу по окончании учебы. Такое образование намеренно не является слишком специфичным или продвинутым и не включает курсов, которые могли бы помочь в реальном деловом мире. Представление Гарварда об обучении отражает аристократический идеал студенческого атлета, который ни в коем случае не должен стать профессионалом. Стать специалистом в какой-либо одной области, чтобы иметь возможность зарабатывать себе на жизнь, считается в Гарварде безвкусицей. Эксклюзивное образование с высоко квалифицированными педагогами по факту оказывается недоступным для одаренных, способных детей, а доступно только богатым, независимо от их способностей. В этом плане система, принятая, например, в СССР в середине 20 века, казалась продуктивной, хотя характеризовалась массой других недостатков. Она формировала социальные лифты для наиболее способных детей и позволяла обучать качественно лишь наиболее мотивированных, способных детей и молодых людей. Хотя в большинстве случаев все это только красивые мифы. И подсиживали, и воровали материалы диссертаций, присваивали себе открытия, чего только не было. Но хотя бы теоретически существовал особый подход. В настоящее время попытки прибегнуть к подобному подходу есть, однако коррупция в одних странах и неперемешиваемость слоев общества в других сводит большинство усилий на нет, а подчас приводит к тому, что осуществляется лишь имитация подобной деятельности. Абсолютное большинство или вынуждены как-то учиться дома, благо общедоступной информации в интернете немало, хотя учебные материалы высокого качества доступны в основном за деньги, и немалые, и даже за деньги качество в современных реалиях может быть очень разным. Или учиться в государственных школах с учителями-придурками, от которых требуется в первую очередь аккуратно заполнять документацию и готовность работать за копейки, в том числе внеурочно, а также достижение целевых показателей. Качество преподавания и ориентированность на учеников никого не волнует, лишь бы не было перерасхода средств на зарплаты. Такие учителя еще и устают от подобной нудной и скучной работы, имеющей мало общего с образовательной деятельностью. Так что при возникновении даже незначительной конфликтной ситуации такой учитель с легкостью выступает в роли придурка, даже если в нормальном состоянии он довольно милый человек. Только вот система не даст ему быть милым почти никогда, не даст развиваться как педагогу. Вся энергия будет направлена на документацию и целевые показатели, а тогда абсолютно все адекватные педагоги уходят из профессии. В частности, даже проверка результатов тестов часто делается автоматически, а задания составляются так, чтобы это было возможным. Интересы учеников, усвоение и понимание материала, практика и работа руками, столь необходимые в некоторых областях, не учитываются вовсе. Ведь для перечисленного нужны адекватные задания и внимательная проверка человеком, обратная связь. Иначе может оказаться, что ни учитель, ни ученик так и не поймут, о чем идет речь в изучаемом материале. Учитель прочтет в учебном материале, не понимая какую-нибудь тарабарщину. Фиг это фрик. Озвучит на уроке, вставит в тест, а ученик правильно отметит ответ «фиг это фрик». Но что это бессмысленница, не поймет и не заметит ни учитель, ни ученик. И так нередко случается, поверьте. Так что же делать ученикам, если учитель придурок? Да лучше у него не учиться. Дети же все перенимают у взрослых, все шаблоны поведения и мышления. Это и у зверей есть, известно очень давно. Но в последние годы об этом напрочь забывают. Это очень серьезная проблема. В настоящее время стало активно развиваться домашнее образование, заочное образование и самообразование. Все больше родителей забирают детей из государственных школ с массовыми стандартизированными и жестко регламентированными образовательными программами, которые ориентированы на достижение целевых показателей, не отвечают интересам учеников. Остальные же дети непонятно зачем ходят в школу. Многие уже вообще проходят обучение только дистанционно, программы для этого топорные, и мотивация нулевая, как и в обычной школе. Такое обучение, кроме отвращения к учебе, не вызывает ничего. Более того, не формирует даже понимания, что такое учеба, что такое творческий труд, приносящий реальный результат, что такое учитель. А это фундаментальные вопросы, которые тысячелетиями формировали человека как разумный биологический вид, формировали разум и сознание. Очевидно, происходит расслоение. Можешь – беги из массовой школы, если есть силы, средства и понимание, как использовать достижения цивилизации во благо развития, а не во вред. Понимание опасностей формирующейся массовой школы. Не можешь – тони в системе и будешь съеден ею как биомасса. Будешь, имея даже высокий потенциал, примитивным дурачком и примерным потребителем того, что скажут. Ведь мозг развивается поэтапно. Если он не получил ряда важных, базовых стимулов в определенном возрасте, дальнейшее развитие функций или замедляется, или даже в значительной степени блокируется. Хочется верить, что ситуация в ближайшем будущем изменится, и все дети будут иметь доступ к качественному образованию и развитию. Хочешь – дерзай и развивайся, не хочешь – сиди на диване, может, накормит кто. Таких, кого устраивает последний вариант, немало, кстати. Лишь бы только раньше времени людей не записывали в такую категорию, на которую педагогам нет смысла тратить силы. Например, автор Борис Кригер в школьные годы считался слабеньким троечником, а в семье буквально недоумком. А вот сейчас пишет умные книги о том, как нужно преподавать. Чем не пример того, что школа что-то в нем не доглядела? Вот же он пытается построить общество, где все чем-то активно интересуются, хотят развиваться, делать что-то важное для общества, для природы, понимать, что и зачем. А в таком увлекательном социуме любому будет трудно усидеть на диване. Важно дать шанс всем, стараться мотивировать. Кто-то возьмет, что дают, кто-то нет, кому-то нужно помочь взять, несомненно. Но только в этом и есть будущее. Уважать и любить нужно каждого ученика, не ставить штампов, не навешивать ярлыков. Более того, учителю следует учиться у каждого из своих учеников. Пренебрегать детьми – путь в никуда. Экологисты знают это и, возможно, желают гибели человечества как вида, желают полной перезагрузки мира, есть и такие, а не движения вперед или пересмотра лишь последних шагов. Потому что, дескать, люди портят природу. А кому нужна эта природа, если не будет людей? Она миллиарды лет жила себе неосознанно, уничтожая поголовно почти все виды в как минимум 6 глобальных вымираниях. Надо сказать, что, по мнению некоторых биологов, то, куда движется человечество с точки зрения динамики популяций, вполне дает шанс на продуктивное развитие и дальше, и, возможно, заселение других планет в перспективе, чтобы, если вдруг станет тесно, было куда улететь. Но скорость роста численности населения Земли будет постепенно снижаться. С точки зрения биологии это К-стратегия, преобладание которой есть естественное следствие развития популяций перенаселенных территорий. В семье рождается мало детей, но их защите, обучению и воспитанию родители уделяют очень много времени и сил. Плюс еще применяются разные социальные методы и биотехнологии, связанные с регулированием численности, порой даже очень агрессивные. Так почему не оградить детей от учителей-придурков, не дать детям действительно учиться с увлечением, не глушить их природный интерес к окружающему миру, дать развиваться сознанию, обеспечить максимально возможное число высококвалифицированных педагогов или прекрасных обучающих программ? В конце концов, любое развитие идет по спирали, а не по кругу. Вопрос, куда стремится спираль?